с живостью обернулся, подошел к садовой ограде, узнал девушку, на миг заслоненную большими медвежьими шапками гренадеров, и тотчас же отменил для нее и для ее отца приказ, запрещавший проход, приказ, который сам и отдал. Затем, не обращая внимания на ропот нарядной толпы, осаждавшей аркаду, он нежно привлек к себе просиявшую девушку. «Теперь меня не удивляет, почему она так сердилась и так спешила. Оказывается, ты на дежурстве», — сказал старик офицеру, полушутя, полусерьезно. «Сударь», — отвечал молодой человек, — «если вам угодно расположиться поудобнее, не стоит терять времени на разговоры. Император ждать не любит. Все готово, и фельдмаршал поручил мне доложить об этом его величеству». Говоря так, он с дружеской непринужденностью взял Жули под руку и быстро повел к площади карусели. Жули с удивлением увидела, что густая толпа затопила все небольшое пространство между серыми стенами дворца и тумбами, соединенными цепями, которые начертили посреди двора Тюильри огромные квадраты, посыпанные песком. Кордону часовых, охранявшему путь императора и его штаба, было нелегко устоять под натиском нетерпеливой толпы, жужжавшей, словно пчелиный рой. «Будет очень красиво, не правда ли?» — спросила Жули, улыбаясь. «Осторожнее!» — крикнул офицер и, обхватив девушку своей сильной рукой, быстро приподнял ее и перенес к колонне. Если бы офицер не проявил такой стремительности, его любопытную родственницу сбил бы с ног, подавшись назад, белый конь под зеленым бархатным чепраком, затканным золотом. Его держал под усцы наполеоновский мамелюк почти у самой арки, шагах в 10 позади лошадей, оседланных для высокопоставленных офицеров из свиты императора. Молодой человек нашел место отцу и дочери у первой тумбы справа, напротив толпы, и кивком поручил их двум старым гренадерам, между которыми они очутились. Офицер шел во дворец со счастливым и радостным видом, с его лица исчезло испуганное выражение, появившееся на нем, когда конь стал на дыбы. Жули украдкой пожала ему руку, то ли в знак благодарности за услугу, которую он только что оказал ей, то ли словно говоря ему: «Наконец-то я вас вижу». Она слегка склонила голову в ответ на почтительный поклон, который отвесил офицер ей и ее отцу перед тем, как уйти. Старик, очевидно, нарочно оставивший молодых людей, все стоял с задумчивым и строгим видом чуть позади дочери. Он тайком наблюдал за нею, хоть и старался не смущать ее, прикидываясь, будто всецело поглощен тем великолепным зрелищем, которое представляло собой площадь карусели. Когда Жули взглянула на отца, словно школьница, робеющая перед учителем, старик ответил ей добродушной и веселой улыбкой, однако не спускал сверлящего взгляда с офицера, пока тот не исчез за аркадой. Ни одна мелочь в этой короткой сценке не ускользнула от него. «Как красиво!» — вполголоса промолвила Жули, пожимая руку отца. Действительно, площадь карусели являла собой в тот миг живописную и величественную картину, и из тысячеустой толпы зрителей, лица которых выражали восхищение, вырвалось такое же восклицание. Люди теснились и там, где стоял старик с дочерью, и напротив них, на узкой полосе мостовой вдоль решетки, отделявшей Тюильри от площади карусели. Толпа, пестревшая женскими нарядами, казалась яркой каймой по краям огромного четырехугольника, вырисованного дворцовыми зданиями и недавно возведенной решеткой. Полки старой гвардии, готовые к смотру, заполняли все это обширное пространство и были построены прямо против дворца голубыми широкими линиями в 10 рядов. По ту сторону ограды и на площади карусели параллельно им в линейку стояло несколько пехотных и кавалерийских полков, которые должны были пройти церемониальным маршем под триумфальной аркой, воздвигнутой на самой середине решетки. На верхушке арки в те времена виднелись великолепные кони, вывезенные из Венеции. Полковые оркестры, расположенные у Луврской галереи, были заслонены отрядом польских улан. Почти вся обширная четырехугольная площадь, засыпанная песком, была пуста. Она предназначалась для безмолвного передвижения войск, симметрично построенных по всем правилам военного искусства. Солнечные зайчики отражались и вспыхивали огнями в 10 000 трехгранных штыков. Султаны на солдатских касках, колыхаясь по ветру, клонились, будто лес под порывами урагана. Безмолвные яркие шеренги старых вояк радовали взор великим множеством всевозможных цветов и оттенков, ибо различны были мундиры, выпушки, аксельбанты и оружие. Эта необъятная картина во всех своих деталях, во всем своем своеобразии, представлявшая собой в миниатюре поле битвы перед сражением, была живописно обрамлена высокими величественными зданиями, неподвижности которых, казалось, подражали и офицеры, и солдаты. Зритель невольно сравнивал стены, словно возведенные из людей, со стенами, возведенными из камня. Солнце, щедро лившее свет на белые стены, отстроенные недавно, и на стены, простоявшие века, ярко освещало несметные ряды выразительных смуглых лиц, которые безмолвно повествовали об опасностях минувших, о стойком ожидании опасностей грядущих. Одни лишь командиры прохаживались перед своими полками, состоявшими из испытанных воинов. А дальше, позади войсковых соединений, сверкавших серебром и золотом, отливавших лазурью и пурпуром, любопытные могли приметить трехцветные флажки на пиках 6 неутомимых польских кавалеристов, которые, подобно сторожевым псам, что бегают вокруг стада на выгонах, без передышки скакали между войсками и зрителями, не позволяя посторонним переступить узкую полоску, отведенную для публики перед дворцовой решеткой. Не будь их, вы бы, пожалуй, вообразили, что очутились во владениях спящей красавицы. Под вешним ветром шевелился длинный ворс на меховых шапках гренадеров, и это подчеркивало неподвижность солдат, а глухой рокот толпы делал их молчание еще строже. Порой звенели колокольчики в оркестре, догудел случайно задетый турецкий барабан, и эти звуки, отдавшись глухим эхом в императорском дворце, напоминали отдаленные громовые раскаты, предвещающие грозу. Что-то неописуемо восторженное чувствовалось в ожидании толпы. Франция готовилась к прощанию с Наполеоном накануне кампании, опасность которой предвидел каждый. На этот раз речь шла о самой Французской империи, о том, быть ей или не быть. Мысль эта, казалось, волновала и штатских, и военных, волновала всю толпу, в молчании теснившуюся на клочке земли, над которым реяли наполеоновские знамена и его гений. Солдаты эти — оплот Франции, последняя капля ее крови, вызывали тревожное любопытство зрителей. Большинство горожан и воинов, быть может, прощались навеки. Но все сердца, даже полные вражды к императору, обращали к нему горячие мольбы о славе Франции. Даже люди, измученные борьбой, завязавшиеся между Европой и Францией, отбросили ненависть, проходя под триумфальной аркой, и понимали, что в грозный час Наполеон — олицетворение Франции. Дворцовые куранты пробили полчаса. Толпа тотчас же умолкла. Водворилась такая глубокая тишина, что был слышен и лепет ребенка. До старика и его дочери, для которых сейчас ничего не существовало, кроме картины, представшей их взором, Из-под гулких сводов перистиля донесся звон шпор и бряцание сабель. И вдруг показался довольно тучный невысокий человек в зеленом мундире, белых лосинах и ботфортах, в неизменной своей треугольной шляпе, обладавшей такой же притягательной силой, как и он сам. На груди его развивалась широкая красная лента Ордена Почетного Легиона, сбоку висела маленькая шпага. Император был замечен всеми и сразу на всех концах площади. И тотчас же забили поход барабаны, оба оркестра грянули одну и ту же музыкальную фразу, воинственную мелодию подхватили все инструменты от нежнейших флейт до турецкого барабана. При этом мощном призыве сердца затрепетали, знамена склонились, солдаты взяли на караул, единым и точным движением вскинув ружья во всех рядах. От шеренги к шеренге, будто эхо, прокатились слова команды. Возгласы «Да здравствует император!» потрясли воодушевленную толпу. Вдруг все тронулось, дрогнуло, всколыхнулось. Наполеон вскочил на коня. Движение это вдохнуло жизнь в немую громаду войск, наделило музыкальные инструменты звучанием, взметнуло в едином порыве знамена и стяги, взволновало лица. Стены высоких галерей старинного дворца, казалось, тоже возглашали «Да здравствует император!». В этом было что-то сверхъестественное. То было какое-то наваждение, подобие божественного могущества или, вернее, мимолетный символ этого мимолетного царствования. Человек этот, средоточие такой любви, восхищения, преданности, стольких чаяний, ради которого солнце согнало тучи с неба, сидел верхом на коне шага на три впереди небольшого эскорта из приближенных в расшитых золотом мундирах с обергофмаршалом по левую руку и дежурным маршалом по правую. Ничто не дрогнуло в лице этого человека, взволновавшего столько душ. «Ну, конечно, бог ты мой, при ваграми под пулями, под Москвой среди трупов, он-то всегда невозмутим». Так отвечал на многочисленные вопросы гренадер, стоявший рядом с девушкой. Она же на миг вся ушла в созерцание императора, спокойствие которого выражало нерушимую уверенность в собственном могуществе. Наполеон заметил мадемуазель де Шатийоне. Наклонившись к Дюроку, он что-то отрывисто сказал, и обергофмаршал усмехнулся. Маневры начались. До сих пор внимание девушки раздваивалось между бесстрастным лицом Наполеона и голубыми, зелеными и красными рядами войск. Теперь же она почти не сводила глаз с молодого офицера, следя за тем, как он то мчится на своем коне между отрядами старых солдат, двигающихся быстро и точно, то в неудержимом порыве словно летит к той группе, во главе которой блистает своей простотой Наполеон. Офицер этот скакал на превосходной лошади вороной масти, и его красивый мундир небесно-голубого цвета, мундир, отличавший адъютантов императора, выделялся на фоне пестрой толпы. Золотое шитье и позументы так ослепительно блестели на солнце, а султан его узкого высокого кивера отражал такой яркий сноп света, что зрители, должно быть, сравнивали его с блуждающим огоньком, с неким духом, получившим от императора повеление оживлять, вести батальоны, сверкавшие оружием, когда по одному взгляду властелина они то расступались, то вновь соединялись, то кружились, как валы в морской пучине, то проносились перед ним, как те отвесные высокие волны, что катит на берег бушующий океан. Когда маневры закончились, офицер поскакал во весь опор и остановился перед императором в ожидании приказов. Теперь он был в шагах в 20 от Жюли против императора и его свиты, и поза его

вовсе не влюблен в меня. Об этом она подумала в последнюю очередь. В Орлеане пруссаки задержали карету графини, направили на какой-то постоялый двор и приставили к ней караул. Перечить им было невозможно. Они знаками объясняли всем путешественникам, что получен строжайший приказ никого не выпускать из карет. Около 2 часов графиня, заливаясь слезами, провела пленницей. Солдаты, которые пересмеивались и курили, то и дело поглядывали на нее с оскорбительным любопытством. Но вдруг она увидела, что они с почтительным видом отходят от ее экипажа, и услышала топот лошадей. Вскоре несколько иностранных офицеров в больших чинах во главе с австрийским генералом окружили карету. «Сударыня», — обратился к Жюли генерал, — «примите наши извинения. Произошла ошибка, вы можете безбоязненно продолжать путешествие. А вот вам пропуск, он предохранит вас в дальнейшем от всяких неприятностей». Графиня, дрожа, взяла бумагу и пролепетала что-то бессвязное. Рядом с генералом она увидела Артура в форме английского офицера. Ему-то, разумеется, она и была обязана своим быстрым освобождением. Что-то радостное и вместе с тем печальное было в его лице, когда он отвернулся, лишь украдкой осмеливаясь бросать взгляды на Жюли. С этим пропуском госпожа де Глемон приехала в Париж без всяких неприятных происшествий. Там ее встретил муж, он был свободен от присяги императору, и его обласкал брат Людовика XVIII, граф де Артуа, которого король назначил своим наместником. Виктор де Глемон занял высокое положение в королевском конвое и получил чин генерала. Но в самый разгар празднеств в честь возвращения бурбонов бедную Жюли постигло глубокое горе, повлиявшее на всю ее жизнь. Она потеряла маркизу де Листомер Лондон. Старуха умерла от радости. Ее разбил удар, когда герцог Ангулемский появился в Туре. Женщина, чей преклонный возраст давал право поучать Виктора, единственная родственница, чьи мудрые советы могли привести супругов к согласию, умерла. Для Жюли это была тяжелая утрата. Не осталось посредника между ней и мужем. Она была молода, застенчива и предпочитала переносить страдания молча, лишь бы не жаловаться. Она считала своей обязанностью во всем покоряться мужу и не осмеливалась доискиваться причины своих мучений, ибо покончить с ними означало бы затронуть слишком интимные вопросы. Жюли боялась, что ее целомудрие будет оскорблено. Следует сказать несколько слов о том, как сложилась судьба господина де Глемона при реставрации. Разве мы не встречаем в свете людей, полное ничтожество которых тайна для окружающих? Высокое положение в обществе, знатное происхождение, важная должность, внешний лоск, сдержанность в поведении или власть, богатство — все это завеса, мешающая наблюдателю вникнуть в их внутренний мир. Люди эти походят на королей, о настоящей роли которых, о характере и нравах никому доподлинно неизвестно. Королей нельзя правильно оценить, ибо их видят или издалека, или чересчур уж на близком расстоянии. Личности эти наделены мнимыми достоинствами. Они не разговаривают, а выспрашивают. Владеют искусством выдвигать на авансцену других, чтобы самим не быть на виду. Они с удивительной ловкостью дергают каждого за ниточку его страстей и корыстолюбия, и таким образом играют окружающими, превращая их в марионеток, а когда им удается унизить некоторых до себя, считают ничтожеством тех, кто в действительности стоит гораздо выше их. Так одерживает подлинное торжество ум мелкий, но цепкий, над умами великими и всеобъемлющими. Поэтому, чтобы судить о бездарностях и определять их отрицательную ценность, наблюдателю надобно обладать умом скорее тонким, нежели глубоким, скорее терпением, нежели широким кругозором, скорее хитростью и тактом, нежели благородством и величием мысли. Невзирая, однако, на изворотливость, которую проявляют эти узурпаторы, прикрывая свои слабости, им трудно обмануть своих жен, матерей, детей или друга дома. Но близкие почти всегда хранят тайну, ибо она до некоторой степени касается их общей чести. Нередко близкие даже помогают им поддерживать их мнимое достоинство в свете. Благодаря таким домашним сговорам многие глупцы слывут людьми высокого ума, и этим уравновешивается количество людей высокого ума, слывущих глупцами. Таким образом, в обществе всегда полным-полно мнимых талантов. Теперь подумайте о той роли, которую должна играть женщина умная и чувствительная рядом с мужем, принадлежащим к такой породе людей. Не приходилось ли вам замечать женщин, самоотверженных и печальных, которым ничто здесь на земле не может заменить любящее и верное сердце? Если в такое ужасное положение попадает женщина, сильная духом, то иногда находит выход в преступлении, что и сделала Екатерина II, все же прозванная великой. Но не все женщины восседают на троне. Большинство обречены на горести в кругу семьи. И горести эти ужасны, хотя и остаются безвестными. Те женщины, которые ищут утешения и в то же время желают остаться верными своему долгу, часто попадают из огня да в полымя или же совершают тяжкие проступки, попирая законы ради своих удовольствий. Рассуждения эти весьма применимы к тайной истории жизни Жюли. Пока Наполеон был еще в силе, полковник граф де Глемон, примерный, но ничем не выдающийся офицер, адъютант, превосходно выполнявший даже самые опасные поручения, но совершенно не способный командовать, не возбуждал ничьей зависти, слыл за храбреца, которому благоволит император, и был, как попросту говорят военные, добрым малым. Реставрация вернула ему титул маркиза, и де Глемон не оказался неблагодарным. Бежал вместе с бурбонами в Гент. Эта последовательность в проявлении верноподданнических чувств опровергла гороскоп, составленный его тестем и предрекавший ему до конца жизни чин полковника. После вторичного возвращения бурбонов господин де Глемон, произведенный в генерал-лейтенанты и вновь ставший маркизом, возымел чистолюбивое намерение добиться перства. Он стал разделять убеждения и политическое направление газеты «Консерватор», облекся в таинственность, ничего ровно не скрывавшую, заважничал, выспрашивал, а сам отмалчивался и всеми был признан за человека глубокомысленного. Он держался весьма учтиво, вооружился приемами светского щеголя, схватывал и повторял готовые фразы, которые постоянно штампуются в Париже и служат для глупцов разменной монетой при оценке крупных идей и событий. В свете решили, что маркиз де Глемон — человек образованный и со вкусом. Он был упорным сторонником аристократических предрассудков, и его приводили в пример как человека весьма достойного. Если он иной раз становился, как прежде, беспечным и веселым, в обществе находили, что за его пустой вздорной болтовней и бессмысленными речами таится важный дипломатический смысл. «Ну, он говорит только то, что считает нужным сказать», — думали люди положительные. Маркиз де Глемон отлично пользовался не только своими достоинствами, но и недостатками. Отвага принесла ему военную славу, Ее ничто не могло опровергнуть, потому что ему никогда не доводилось командовать. Мужественное и благородное лицо его всем казалось умным, и лишь для жены оно было лицемерной маской. Слыша, что все воздают хвалу его мнимым талантам, маркиз де Эглемон в конце концов и сам возомнил себя замечательным человеком. При дворе, где благодаря своей наружности он сумел понравиться, разнообразные его заслуги были признаны бесспорными. Однако у себя дома господин де Эглемон держался скромно, ибо всем своим существом чувствовал превосходство жены, невзирая на ее молодость. Это невольное уважение породило ту скрытую власть, которую маркизе пришлось взять на себя, как ни пыталась она отбросить ее бремя. Она была советчицей мужа, управляла его делами и состоянием. Это влияние, противное ее натуре, было для нее своего рода унижением и источником терзаний, которые она затаила в своем сердце. Тонкое, чисто женское чутье говорило ей, что гораздо лучше повиноваться человеку одаренному, нежели руководить глупцом, и что молодая супруга, принужденная действовать и думать за мужа, ни женщина, ни мужчина, что, отрекаясь от своей злополучной женской слабости, она вместе с тем теряет и всю свою женственную прелесть, не получая взамен ни одного преимущества, которое наши законы предоставили мужчинам. Само существование ее таило в себе какую-то горькую насмешку. Ведь она была вынуждена поклоняться бездушному идолу, покровительствовать своему покровителю, пустому фату, который вместо вознаграждения за ее самоотверженность бросал ей свою эгоистическую супружескую любовь, видел в ней лишь женщину, не соблаговолил или не сумел, а это тоже тяжкое оскорбление, спросить себя, в чем ее радости или в чем причина ее печали, упадка сил, как большинство тех мужей, которые чувствуют, что над ними тяготеет ум более возвышенный, маркиз искал спасение для своего самолюбия в том, что пытался заключить по физической слабости Жюли о ее слабости духовной. Охотно жалел ее и спрашивал себя, за что судьба послала ему в жены столь болезненное создание. Словом, он прикидывался жертвой, а был палачом. Маркизе, удрученный печальным своим существованием, вдобавок ко всему приходилось улыбаться глупому повелителю, украшать цветами унылый дом и изображать счастье на лице, побледневшем от скрытых мук. Чувство чести, великодушное самоотречение неприметно наделили молодую женщину достоинством, сознанием добродетели, служившим ей защитой против опасностей света. Если мы проникнем в эту душу до дна, то увидим, что, быть может, затаенное глубокое горе, которым увенчалась ее первая, ее чистая девичья любовь, внушило ей отвращение к страстям. Быть может, поэтому не познала она ни увлечения, ни запретных, но упоительных радостей, заставляющих иных женщин забыть правила житейской мудрости и устои добродетели, на которых зиждется общество. Разуверившись, как в несбыточной мечте, в той нежности, в той сладостной гармонии, которую пророчила ей умудренная опытом госпожа Листомер Лондон, она покорно ждала конца своих страданий, надеясь умереть молодой. С тех пор, как Жюли вернулась из Турени, здоровье ее с каждым днем становилось все хуже, и ей казалось, что жизнь — это сплошные страдания. Впрочем, что-то изысканное было в ее страданиях, что-то изнеженное было в ее недуге, и поверхностным людям могло показаться, что все это прихоть кокетки. Врачи не разрешали ей вставать

вылилось в этом возгласе, который шел из глубины ее существа, в этом голосе плоти и любви, всевластном над женщинами неверующими. Артур обнял ее и перенес на диван, движения его дышали той силой, которая придает нам нежданное счастье. Но маркиза внезапно вырвалась из объятий возлюбленного, устремила на него неподвижный взгляд, какой бывает у женщины, доведенной до отчаяния, схватила свечу, взяла его за руку и повлекла в свою спальню. Там она подошла к кровати, на которой спала Елена, осторожно откинула полог, заслонив ладонью свечу, чтобы свет не падал на прозрачные, полусомкнутые веки девочки. Ее дочь спала, разметав ручки, и во сне улыбалась. Жюли взглядом показала лорду Гранвилю на ребенка. Все было сказано этим взглядом. «Мужа мы можем бросить, даже если он любит нас. Мужчина — существо сильное, он найдет себе утешение. Мы можем презирать законы света, но как может мать оставить своего ребенка?» Все эти мысли и множество других, еще более трогательных, отразились в ее взгляде. «Мы увезем ее с собой», — шепотом сказал Артур. «Как я буду ее любить?» «Мама», — промолвила Елена, просыпаясь, Жюли залилась слезами. Лорд Гранвиль сел и, скрестив руки на груди, застыл в мрачном молчании. «Мама! Этот милый, этот наивный возглас пробудил в душе Жюли столько благородных чувств, столько непреодолимой неясности, что властный голос материнства на мгновение победил любовь. Жюли забыла о том, что она женщина, и стала только матерью. Лорд Гранвиль не мог долго противиться. Слезы Жюли обезоружили его. Вдруг где-то с грохотом распахнулась дверь, и окрик «Жюли, ты у себя?» раскатами грома отдался в сердцах влюбленных. Вернулся маркиз. Не успела Жюли взять себя в руки, как генерал направился из своего кабинета в спальню жены. Комнаты были смежные. По счастью, Жюли сделала знак лорду Гранвилю, он бросился в умывальную, и маркиза стремительно захлопнула за ним дверь. «Ну-с, женушка, вот и я. Поохотиться не удалось. Я ложусь спать». «Спокойной ночи», — ответила она. «Я тоже собираюсь лечь. Оставьте меня». «Сегодня вы не очень ласковы. Повинуюсь вам, маркиза». Генерал вернулся к себе. Жюли проводила его до двери, соединявшей их комнаты, затворила ее и поспешила освободить лорда Гранвиля. Она обрела присутствие духа и подумала, что визит врача, лечившего ее, вполне естествен. Она могла просто-напросто оставить лорда в гостиной, когда шла укладывать дочку. Она решила сказать Артуру, чтобы бесшумно пробрался туда, но, приоткрыв дверь умывальной комнаты, пронзительно вскрикнула лорду Гранвилю створкой двери, прищемила и раздавила пальцы. «Что там такое случилось?» — спросил ее муж. «Ничего, ничего», — ответила она. «Я укололась булавкой». Дверь в комнату генерала вдруг снова распахнулась. Маркиза подумала, что муж пришел, тревожась о ней, и проклинала его внимание, в котором не было ничего от сердца. Она поспешила опять затворить дверь умывальной комнаты, и лорд Гранвиль не успел высвободить руку. В самом деле, генерал появился снова, но маркиза ошиблась. Его привело сюда беспокойство о собственной персоне. «Одолжи-ка мне фуляр. Паланшар оставил меня без головного платка. В первые дни нашего брака ты входила во все мои дела, во все мелочи, с такой заботливостью, что даже надоедала. Эх, недолго длился медовый месяц ни для меня, ни для моих галстуков. Теперь я во власти слуг, и они издеваются надо мной. Вот вам фуляр. Вы не заходили в гостиную?» «Нет. Вы застали бы там лорда Гранвиля. Разве он в Париже? Как видите. Что ж скажу туда? Это милейший человек. — Да он, должно быть, уже уехал, — воскликнула Жюли. Маркиз стоял посреди комнаты и повязывал голову фуляром, самодовольно глядясь в зеркало. — Не знаю, куда запропастились слуги, — сказал он. — Я 3 раза звонил Шарлю, а его все нет. Вы что же, обходитесь без горничной? — Позвоните-ка ей, пусть мне принесут на ночь еще одно одеяло. — Полина ушла со двора, — сухо ответила маркиза. — В полночь? — воскликнул генерал. — Я отпустил ее в театр. — Странно, — заметил муж, раздеваясь. — Я как будто видел ее, когда поднимался по лестнице. — Ну, значит, она вернулась, — сказала Жюли, притворяясь, будто все это ей наскучило. Чтобы не возбудить подозрения у мужа, она потянула за шнурок звонка, но совсем чуть-чуть. Не все события той ночи хорошо известны, однако все они, очевидно, были так же просты, так же ужасны, как и те будничные семейные дела, которые им предшествовали. На следующий день маркиза де Глемон слегла. — Что у тебя стряслось? Отчего все толкуют о твоей жене? — спросил господин де Ранкероль у господина де Глемона через несколько дней после этой ночи, полной трагических событий. — Послушайся меня, не женись, — ответил де Глемон. Вспыхнул полог кровати, на которой спала Елена. Мою жену это так потрясло, что она расхворалась, по словам врача, на целый год. Женишься на красотке, она дурнеет. Женишься на девушке, пышущей здоровьем, она чахнет. Считаешь ее страстной, а она холодна. Бывает, что с виду она холодна, но на самом же деле пылает такими страстями, что сгубит тебя или обесчестит. Кроткая девица становится строптивой, зато уж строптивая никогда не станет кроткой. Девочка, которую ты принимал за глупенькое и слабое существо, обнаруживает перед тобою железную волю, дьявольский ум. Надоела мне супружеская лямка. А может быть, жена? Да нет, где уж там. Кстати, не хочешь ли пойти в церковь Фомы Аквинского на отпевание лорда Гранвилля? «Странное развлечение. А известно ли, — прибавил Ранкероль, — отчего он умер? Его камердинер утверждает, будто лорд просидел на чьем-то балконе целую ночь напролет, чтобы спасти честь своей любовницы. А ведь все эти дни стоял лютый холод. Такое самопожертвование должно бы вызвать в нашем кругу, кругу людей бывалых, уважение». Но лорд Гранвиль был молод и, к тому же, англичанин. Англичане вечно чудят. — Что там толковать? — отвечал де Глемон. — Эдакие героические поступки зависят от женщины, которая вдохновляет на них. И уж, разумеется, не из-за моей жены погиб бедняга Гранвиль.